Книга Неемии, глава 7. Когда стена была построена, я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы, и левиты, тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и сказал я им: «Пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери». И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих, и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: «Вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, те, которые пошли с Зарававелем, Иисусом, Неемией, Азарией, Раамией, Нахманием, Мардохеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Ваною. Число людей народа Израилева. Сыновей Пороша — 2172. Сыновей Сафатии — 372. Сыновей Араха — 652. Сыновей Пахав-Моава из сыновей Иисуса и Иоава — 2818. Сыновей Елама — 1254. Сыновей Зафу — 845. Сыновей Закхая — 760. Сыновей Биннуя — 648. Сыновей Бевая — 628. Сыновей Азгада — 2322. Сыновей Адоникама — 667. Сыновей Бигвая — 2607. Сыновей Адина — 655. Сыновей Атера из дома Езекии — 98. Сыновей Хашума — 328. Сыновей Вецая — 324. Сыновей Харифа — 112. Уроженцев Гаваона — 95. Жителей Вифлеема и Нетофы — 188. Жителей Анафофа — 128. Жителей Беф-Азмавефа — 42. Жителей Киряф и Арима, Кефиры и Бейрофа — 743. Жителей Рамы и Гевы — 621. Жителей Михмаса — 122. Жителей Вефиля и Гая — 123. Жителей Нево другого — 52. Сыновей Елама другого — 1254. Сыновей Харима — 320. Уроженцев Иерихона — 345. Уроженцев Лода, Хадида и Оно — 721. Уроженцев Сенаи — 3930. Священников, сыновей Иедаи из дома Иисусова — 973. Сыновей Иммера — 1052. Сыновей Пашхура — 1247. Сыновей Харима — 1000.